Глава шестая. Теперь они стояли друг перед другом, совершенно обнаженные. Девушка была настолько хороша, что у Шведова перехватило дыхание. Он только что мысленно назвал ее взрослой женщиной, но Ева выглядела как юная нетронутая девушка. От нее веяло свежестью и чистотой. Макс притянул к себе девушку, прикоснулся к ее не очень большой, но такой красивой груди. Мягкие соски с нежно-розовыми ореолами ткнулись в его ладони. Ева точно не была возбуждена. Он в этом убедился, скользнув рукой вниз и проведя пальцами по сокровенному местечку. Там было горячо, но сухо. Абсолютная сушь, африканская пустыня. Да. А вот Шведов уже был готов взорваться. Член у него звенел от натуги, когда он прижал его к Евиному прохладному животу. Хотелось наброситься на малышку и растерзать ее, пропустив вступительную часть. Нахрен, никаких прелюдий. Еще пара минут бездействия, и его разнесет на молекулы. Сейчас она ему отсосет, это и будет самой чудесной прелюдией. А потом он займется крошкой всерьез. У них впереди вся ночь. Мужчина отступил на шаг и надавил на хрупкие Евины плечи, принуждая опуститься на колени. Девушка безропотно подчинилась. Она превратилась в безжизненную куклу. Макс недовольно дернулся. Такое поведение ему не нравилось. Он стиснул челюсти, но ждать уже не мог. Он взял подбородок Евы в ладонь. Еще миг, и он ощутит томительный жар и нежность горячего девичьего рта. От предвкушения по спине метались мурашки, а внутри все сжималось от страсти. Но тут Ева подняла голову, и Макс замер. Ее красивые голубые глаза были полны слез и мерцали, как хрусталь. Мгновение, и девушка затряслась от рыданий. «Да что такое, нахуй, блять!» Себе под нос выругался Шведов и тут же выпустил девицу. «Мученица, блин, страдалица! Угораздило же связаться с такой недотрогой! Сколько раз бабы брали у него в рот, еще и стонали от удовольствия, делая ему минет. А это...» Ева осталась на коленях, но села на пятки. Она сжалась в комок, обхватила себя руками. Ее идеальное тело содрогалось от рыданий, по щекам катились слезы. «Так, все, до свидания!» — глухо рявкнул Шведов. «Одевайся и проваливай. Зря таскал чемоданы, идиот. Сразу надо было понять, что ничего не выйдет. Сделка аннулирована». Макс стоял в душе, уперев ладони в стену, а по голове, плечам и спине хлестала ледяная вода. Надо было прийти в себя. До того распалился, что пришлось сбросить напряжение доступными средствами, иначе внизу все свело бы судорогой. Избавился от каменного стояка, как подросток, которому не на кого извести накопившуюся энергию. Боль отступила, но все равно в паху противно ныло. Окончательной разрядки он не получил. Обжигающий ледяной душ должен был привести в чувство. Макс терпел пытку, стиснув зубы, и не шевелился. Перед глазами стояло несчастное лицо Евы. Вот же гадина, в насильника его превращает. Но это не так, у нее был выбор. Она сама решила расплатиться телом, а не баблом. Ну и чего теперь слезы лить? А с какой брезгливостью она на него смотрела. Столько девок вокруг, готовых мчаться по первому зову и творить ради него чудеса. Так нет же, он нашел одну единственную, которая испытывает к нему отвращение. Сучка, блять. Совсем окоченев, Макс остановил воду, вышел из душевого отсека, огороженного матовым стеклом, и растерся полотенцем. Если в ванную комнату он вошел в бешенстве, то сейчас эмоции улеглись. но на сердце все равно было гадко. Сейчас он отнесет в машину чемоданы и выставит блондинку за дверь. Пусть проваливает. Макс швырнул в корзину полотенце и вышел из ванной комнаты. На краешке его кровати сидела Ева. Мужчина замер в недоумении. Девушка не обрядилась снова в тот плотный махровый халат. Сейчас она была в тончайшей комбинации на бретельках, украшенной кружевом. Макс удивленно уставился на блондинку, вновь ощупывая ее взглядом. На Еве черный шелк смотрелся эффектно и контрастировал с белизной кожи и медовым оттенком волос. Девушка нерешительно посмотрела прямо в лицо мужчины. «Максим, позволь мне остаться», — тихо произнесла она. «Пожалуйста, я хочу отработать долг. Не выгоняй». Макс подумал, что все это — смирение, соблазнительный и кроткий вид, красивая комбинашка. Только бы не отдавать долг деньгами. Блять, да она удушится из-за бабла. «Ну и пусть», — решил для себя Макс. «По крайней мере, секс не отменяется». Шведов мечтал о продолжении, о настоящей разрядке. Он снова стоял перед ней абсолютно голый и понимал, что опять приходит в состояние полной боевой готовности. Ничего не поделаешь, у него сразу встает на эту вредную девчонку. К тому же она впервые произнесла его имя, и он вдруг почувствовал, что в груди тает осколок льда. Но Макс не двинулся с места. Он продолжал гипнотизировать девушку презрительным взглядом. Ева ужасно его разозлила. Блондинка поднялась с кровати и подошла почти вплотную. Она обняла Максима за талию, прижалась губами к его груди. «Ты ледяной. Принимал холодный душ?» — шепнула она. Ее губы скользили по его груди, дыхание обжигало, а горячие ладони нежно гладили поясницу. Макс на секунду прикрыл глаза от удовольствия, а потом решительно взял Еву одной рукой за талию, другой за затылок, смяв шелковистые золотые волосы, и впился в ее рот поцелуем. Она впустила его язык, поддалась его страсти. Тяжелая мужская ладонь на затылке не позволяла ей отстраниться. Жаркий поцелуй длился долго. Девушка уже повисла на сильных мужских руках. Макс буквально припечатал к себе ее стройное тело. После принятого им ледяного душа ее кожа казалась обжигающей. Макс опустил правую руку с талии и сжал упругую ягодицу. Он тут же обнаружил, что трусиков на Еве нет. Надевая комбинацию, она их проигнорировала. «Отлично!» Он еще сильнее стиснул пальцы. Вероятно, ему все же хотелось наказать Еву за нервотрепку, которую она ему устроила. Малышка жалобно всхлипнула от боли, а Макс подхватил ее, в два шага донес невесомую ношу до кровати, уложил, сам устроился сверху, опираясь на локти. Он принялся покрывать поцелуями шею, ключицы и плечи Евы, наслаждаясь гладкостью и запахом ее бархатистой кожи. Еще тогда, в кабинете, когда Ева запуталась в платье, он отметил, что девочка — высший класс, а сейчас снова в этом убедился. Эта женщина, распластанная под ним, была роскошна. У нее было безупречное тело, упругое, но в то же время податливое, нежное, с идеальными формами. Но она все еще не была возбуждена. Макс убедился в этом, когда стиснул ладонью гладкий лобок и провел пальцами там, где, по идее, уже все должно было сочиться влагой неутоленного желания. Нет, ничего подобного. Потрясающе! Девушка все еще его не хотела. После всех его поцелуев, после того, как в ее живот бейсбольной битой уперся его член. Может, она фригидна? К счастью, выяснилось, что нет. Ева выгнулась и застонала уже через несколько секунд после того, как Макс добрался до ее самой чувствительной точки. Он перекатился на бок, по-хозяйски заставил Еву раздвинуть ноги и принялся обводить пальцем клитор. Новые стоны девушки он ловил ртом, нагнувшись к лицу Евы и пьянея от ее горячего дыхания. Макс видел, что она все больше раскрывается перед ним и отзывается на его ласки, и это доставляло немыслимое удовольствие. Он все же пробил ее защиту. Теперь Ева таяла от его прикосновений, металась и дрожала. Макс понимал, что все это сделал он. Это он до такой степени распалил голубоглазую ледышку. Он снова лег на нее, а девушка уже с готовностью сжала коленями его талию и притихла в ожидании следующего этапа их близости. Макс, уже погружаясь в безумную лихорадку, снова припал губами к рту Евы и одновременно медленно, но решительно вошел в нее. Она дернулась, охнула и застонала. Это однозначно был стон удовольствия, а не боли. Макс включился в безумную гонку. Он весь превратился в напряженный комок нервов, его мышцы окаменели, с губ срывалось прерывистое дыхание. Он закрыл глаза и мощно и быстро двигался между раскрытых бедер девушки. Каждый толчок обрывал внутри какие-то струны и приближал его к моменту нереального освобождения. Но Ева вдруг вскрикнула и напряглась. «Что? Что такое?» — испугался Макс. Он тут же замер, прекратил вколачиваться в нее, приподнялся. «Тебе больно, малышка?» «Да. Ой, сейчас». Девушка подвигалась, устраиваясь поудобнее. «Теперь нормально. Все, продолжай, продолжай». Макс улыбнулся и прижался своим лбом к Евиному. «Продолжай. А ведь кто-то недавно слезы лил. Так ей не хотелось заниматься с ним сексом». Макс возобновил движение. Они уже оба покрылись испариной. Он вдруг понял, что каким бы странным ни был путь, соединивший их в одно целое, то, что сейчас происходит между ними, является самым верным и правильным, потому что иначе и быть не может. Эта женщина восхитительна. Их тела двигались в одном ритме, и сейчас Ева всецело принадлежала ему. На миг Макс испытал прилив благодарности за то, что она устроена именно так, а не иначе. Такая тесная, узкая, хрупкая. Он уже не мог двигаться размеренно, эмоции и ощущения захлестывали. Теперь он уже таранил девушку с неистовой силой и жаром, выбивая из ее груди рваные стоны. Глаза Евы были закрыты, ее щеки пылали огнем. Она судорожно цеплялась за плечи Макса, впивалась в них ногтями. Теперь он понимал, что предположение о фригидности было ошибкой. Просто в тот момент Ева еще не была готова. Зато сейчас Макс ощущал, как чутко ее тело откликается на любое его действие. Ему досталась чувственная, отзывчивая партнерша. Хотя она лежала зажмурившись, но ее лицо отражало все испытываемые эмоции, а ее стоны, полные сладкой муки, подстегивали Макса. Точки наивысшего наслаждения они достигли почти одновременно. Сначала сорвалась в крик и забилась в его объятиях Ева, а следом накрыла Макса. Он зарычал, как раненый зверь. Раскаленные спазмы прокатывались по их сплетенным телам, и раз за разом их окатывало жаркой волной. Наконец все стихло. Некоторое время они еще лежали, тесно прижавшись друг к другу, а потом Макс освободил девушку и улегся рядом на спину. Вид у него был довольный и даже немного пьяный. Он хотел сказать Еве что-то приятное о том, как ему с ней понравилось, какая она славная, милая. Но вместо этого он пробормотал. «Ну и чего ты ломалась, а? Принцессу из себя изображала». Ева напряглась, метнула на Макса затравленный взгляд. Отодвинулась и сделала попытку встать с кровати, но мужчина ей не позволил. «Куда собралась?» «Я в душ». «Зачем? Мы еще не закончили. Лежи». Утром, приняв душ в ванной комнате своей спальни, Ева запахнула шелковый халат, довольно длинный, ниже колена, и изучила свое отражение. Из зеркала смотрела кукла с чудесной фарфорово-белой кожей, но вот под голубыми глазами залегли тени из-за бессонной ночи и переживаний. Ева все еще не могла поверить, что так низко пала, фактически превратилась в шлюху, хоть и безумно дорогую. Косметику накладывать не стала, успеет накраситься перед работой. От Максима у нее секретов не осталось. Учитывая, что он делал с ней ночью, не так уж и страшно появиться перед ним бледной, ненакрашенной. Ева спустилась на первый этаж. По дому уже разливался аромат кофе, а Макс в одних трусах-боксерах колдовал на огромной кухне. Он что-то мурлыкал себе под нос и жарил толстые американские панкейки на специальной сковороде с 6 ячейками. «Доброе утро, крошка!» — улыбнулся он. Вид у него был настолько довольный, что хотелось немедленно ударить его по голове чем-то тяжелым. «Привет», — скованно ответила Ева. Мужчина окинул ее особым взглядом. Так смотрят на собственность, которую уже присвоили. «А чего такая замаскированная? Халат до пола. Могла бы вообще не одеваться». Макс потоптался босыми ногами по полу. «С твоей-то фигуркой». Ева метнула на него испуганный взгляд. «А если он сейчас прикажет ходить дома голышом? Да запросто. Только этого не хватало. Не нужно ей такого счастья». А возразить она не сможет. Услышит в ответ: «До свидания, вали отсюда. Договор аннулирован». Сама Ева тоже украдкой посматривала на молодого мужчину. Что и говорить, выглядел он отлично. Явно не пренебрегал тренажерами и штангой. Крепкий парень в самом расцвете сил с великолепной фигурой. Ева, как человек с художественным образованием, сразу подумала, что в качестве модели Макс был бы очень хорош. Стоял бы голый на подиуме, позируя, а художник вычерчивал бы карандашом на бумаге тугие сплетения мышц, четкие контуры силуэта. Да, он хорош, ничего не скажешь. Зверь, хищник, сильный, молодой, наглый. Татуировка с шеи спускалась на одно плечо и грудь и шевелилась вместе с мышцами. Мускулы перекатывались под гладкой кожей. В одежде Макс выглядел не так шикарно, потому что, очевидно, никогда не парился из-за качества вещей и не гонялся за брендами. Сколько раз его уже видела Ева, и всегда он был одет не так, как соответствовало бы его материальному уровню. «Выглядишь чудесно. Ты очень красивая. Как спалось?» «Как спалось?» — искренне изумилась добыча. «Да разве мы спали?» Макс самодовольно ухмыльнулся. За ночь энергичный хозяин попользовался гостьей еще несколько раз. Он не успокаивался и не давал ей передохнуть. Неутомимо брал ее снова и снова, выматывая и опустошая. Этот парень явно не упускал ни одного шанса, предоставленного судьбой. Ева начинала понимать, как ему удалось на пустом месте поднять большое предприятие. Макс был настойчивым, даже нахрапистым. Он просто шел и забирал то, что считал своим. Уже становилось ясно, что ни одного дня из оговоренных 3 недель он не пропустит, будет отрываться на полную катушку. Ева осторожно пристроилась на высоком барном табурете, обтянутом мягкой кожей. Все мышцы ныли, а между ног соднило. Но все же эта тягучая боль была скорее приятной, чем раздражающей. Утром Макс снова разбудил Еву сексом. Она еще не открыла глаза, а уже почувствовала, как он настойчиво вторгается в нее сзади, придерживая ее бедро для более глубокого проникновения. Одновременно он ласково целовал ее в шею и спину, зарывался носом в волосы, обжигая затылок дыханием, нежно покусывал плечо. Конечно, все это было очень приятно, но... Как долго Ева сможет продержаться в таком режиме? Может, парень налопается вкусного и угомонится? Или вовсе умотает в командировку? С катертью дорога. Еве нужно дождаться первого дня осени, тогда срок сделки истечет, и он ее отпустит. Отсчет пошел. Одну ночь она уже отработала. «Как проститутка», — снова вздохнула Ева, испытывая к себе отвращение. «Какой тебе сделать?» — Макс показал несколько коробок с капсулами для кофе. Ева выбрала капучино и не удержалась от грустной улыбки. Представила, как бы возмутились все ее итальянские друзья, а особенно сеньор Ринальди. Как можно пить капучино на завтрак? И друзья, и маэстро Ринальди остались в прошлой жизни. Тогда Ева еще считала себя порядочной девушкой, а не той, которую можно купить за деньги. Она сделала глоток из чашки, поставленной перед ней Максом. Напиток обжигал, он был вкусным. А еще ей понравился сервиз и обстановка. Даже если бы захотела, придраться было не к чему. Видимо, дизайнер, разоривший Макса, продумал все до мелочей. Сам Шведов вряд ли бы обзавелся сервизом из тонкого фарфора. Купил бы керамических кружек с дурацкими надписями, типа «Босс, здесь я». «Кофе норм?» «Спасибо, кофе прекрасный». «Фиговый, что ли?» — насторожился парень. «Почему? Я же поблагодарила». «Ну, ты так сказала, через губу. Высокомерно». «Максим, это капсульный кофе. В любом случае, его качество от тебя не зависит». «Вдруг это не та марка, которую ты предпочитаешь?» «Максим, у меня дома точно такой же кофе». «Правда?» — обрадовался гостеприимный хозяин. «Да, успокойся». «Я спокоен», — тут же поджал губы Макс. «Это ты какая-то? Сидишь, как аршин проглотила». «Просто мне трудно сидеть», — прошипела Ева. «Ты же всю ночь меня...» «Пялил? Трахал?» — подсказал мужчина, улыбаясь. Его взгляд сразу же затуманился, воспоминания о прошедшей ночи еще не отпускали. «А я тебя предупреждал, легко не будет. Но ты все равно выбрала такой вариант». Произнеся речь, Макс поставил перед жертвой тарелку с панкейками. «Давай, лопай, худышка, силы тебе пригодятся. Есть варенье и взбитые сливки», — сообщил он, доставая из холодильника стеклянную банку и флакон сливок. На своей тарелке он тут же смастерил воздушную белую шапку с завитушкой, а сбоку щедро навалил клубничного варенья. А Ева испуганно замотала головой. Она хотела сказать, что никогда не ест на завтрак ничего подобного. Ни варенье, ни оладьи, а уж тем более химические сливки, не входили в ее рацион. Но ведь Макс старался. Безусловно, привитые манеры не позволяли Еве воротить нос от блюда, приготовленного для нее. «Варенье, кстати, матушка варила», — нахмурился Макс. «Даже не попробуешь?» «Только немного», — смирилась Ева. Она уже уяснила, что со Шведовым спорить бесполезно, остается только подчиняться. Вчера вечером она испытала огромное облегчение, когда поняла, что ее ждет обычный секс, без извращений. Той тайной комнаты для БДСМ-игр, которую она нафантазировала, в коттедже Максима явно не было. Это не его тема. Когда она вдруг вскрикнула, он сразу отпрянул. Ева заметила, как он испугался, что причинил ей боль. Таким образом, значительная часть ее страхов испарилась. И, конечно, Ева не могла себе не признаться, что секс был отличным. Она и забыла, как это бывает. Вздохнула, вспомнила своего парня, с которым давно рассталась, Джейкоба. Они с Мишель познакомились с двумя молодыми джентльменами, когда летали в Лондон на закрытую вечеринку, устроенную дочкой российского олигарха. Роман подруги перерос в помолвку, а Евины отношения себя исчерпали. Сейчас она сравнила Джейкоба с Максом. Если думать о манерах и образованности, наглый русский и близко не стоял с церемонным, утонченным англичанином. Однако и секс с Джейкобом был таким же, аккуратным и безвкусным. А Максим долбился в нее с животной страстью, его напор ошарашивал. Сначала Ева была потрясена, потом улетела в небо. Теперь она смотрела на своего тюремщика уже другими глазами. Исчезли страх, отвращение и ненависть. Как ненавидеть мужчину, сумевшего доставить тебе такое наслаждение? «Что, нравлюсь?» — усмехнулся Макс. Он перехватил Евин взгляд, направленный на его пресс, и похлопал себя по животу. Там были сплошь рельефные кубики. Девушка смутилась и опустила глаза. «Вижу, что нравлюсь. Почему не доела? Ну-ка быстро. Иди собирайся, мы уезжаем». Приказы, командный тон. Ева с тоской подумала о том, что еще на прошлой неделе она была свободна, а сейчас угодила в темницу. Но что ей делать? Она должна рассчитаться с кредитором, потому что, приняв наследство, взяла на себя обязательства и по всем долгам отца. Правда, она о них ничего не знала. «Папа, милый, как же ты меня подставил!» — с горечью подумала Ева. Она с трудом впихнула в себя последний кусок панкейка. «Максим, но мне не нужно так рано на работу!» — тихо возразила она. «Я обычно приезжаю в галерею к 10:00». Макс задумался. «Я думал, поедем в город вместе, закину тебя по дороге, а вечером заберу». «Заберешь. Но как же? Ты, наверное, никогда не заканчиваешь в 6:00?» «Нет». «Тогда как? И потом я в течение дня не сижу на месте, езжу по городу, встречаюсь с людьми. Мне нужна моя машина». Ева жалобно посмотрела на мужчину. «То есть ты предлагаешь ехать порознь?» — заскучал Макс. Вероятно, ему не хотелось расставаться с игрушкой так быстро. Ева напряженно ждала, что он решит. Он мог диктовать любые условия. Все сейчас зависело от его доброй воли или каприза. Но Еве не улыбалось ехать в город за 2 часа до начала рабочего дня, потом разъезжать по встречам на такси, а вечером ждать, когда ее заберут. Она привыкла к независимости, которую дарит собственный автомобиль. «Оладьи-то понравились?» — вспомнил вдруг Макс. «Да!» — горячо закивала Ева. «Спасибо за завтрак. Варенье тоже очень вкусное. Передай своей маме, что мне очень понравилось». «Правда? Обязательно передам». «Какая ты?» «Какая?» «Воспитанная, вежливая». В очередной раз ухмыльнулся Макс. «Вся такая. Королевских кровей. Принцесса». «Это плохо?» «Не знаю. Ты же давилась и оладьями, и вареньем, я видел. А сама благодаришь. Это не искренне». «Почему? Ты хотел накормить меня завтраком. Ты позаботился обо мне. Я это оценила. Мне было приятно». «А-а, ясно». «И варенье действительно вкусное, я не обманываю. Ягодка к ягодке. Твоя мама — виртуоз. Просто мне хватило бы чайной ложки, а ты полбанки вывалил». «Хм». Макс почесал челюсть. «Таким образом, ты совершенно зря упрекаешь меня в неискренности». «А ты за словом в карман не лезешь. И все так убедительно у тебя получается», — хмыкнул парень. Ева уже почти ответила, что трудно не быть убедительной, учитывая, какое количество курсов риторики ей пришлось посетить в европейских учебных заведениях, но в последний момент передумала. «Максим, так что насчет машины? Ты и не ответил». «Ладно, я добрый сегодня», — сыто улыбнулся парень. «Отпускаю, езжай одна». «Спасибо», — обрадовалась Ева. Макс обошел барную стойку и остановился около девушки. Положил тяжелые ладони ей на бедра, сжал. «Так, ну, насчет варенья я понял. А насчет секса что скажешь? Как тебе? Несколько мгновений они буравили друг друга взглядом. «Честно?» — тихо спросила Ева. «Конечно». «Здесь бы мне тоже хватило чайной ложки. Или двух. Ладно, трех». «То есть я тебе не понравился?» — вздохнул Макс. Ева испытующе уставилась на него. «Что это? Жажда похвалы или искреннее беспокойство об ощущениях партнерши?» «Максим, а это имеет какое-то значение?» «Конечно». «Ты купил меня на 3 недели!» — с болью произнесла Ева. «Я твоя игрушка, наложница. Ты можешь распоряжаться мной как угодно. Какая тебе разница, что я чувствую?» Макс на секунду скривился, затем недовольно бросил. «Ладно, поеду на работу, а то опоздаю».